Но с похоронами Эдика получился какой-то перебор по части крути. Точнее, не с похоронами, а с поминками. Проблемы начались уже после отпевания в деревенском храме. Автобус с пехотой застрял среди сугробов. Пацаны попытались его вытолкнуть, но где там Икарус, аппарат тяжелый. Еле выдернули трактором, на кладбище все уже были пьяны в дым, а уж на поминках... Всего собралось человек 200. Одних авторитетов подъехало пара десятков машин, вот только затмили всех мы с крабом. В какой-то момент я впал в провал и очнулся только утром дома у никоновцев на Ленинском. Иркин кот сидел у меня на лице и смотрел в высшей степени неодобрительно. Кошмар какой, ничего не помню. И голова сейчас отвалится, я вчера ничего не отчебучил. Как тебе сказать? Ирина сделала длинную паузу. А насчет того, что червонец Грина Корзубом обещал, не помнишь случаем? Я похолодел. Серега Корзубый делать скидки на приятельство привычки не имел. Как-то раз он пришел с предложением явного кидалова на доверие и на возражение, что это не по понятиям, ответил крылатой фразой: «Когда базар за 200 штук грина, я про понятие сразу забываю как-то, типа склероз». «Вы там вообще с крабом отожгли», — безжалостно продолжала Никонова. «Сначала тосты поднимать начали, потом еще и в пляс пустились». «Ой, бля!» «Нет, ой, бля, пошло, когда Сашка начал дам на медленный танец приглашать. Тут-то Борисович ему в тыкву и выписал. А Мариночку его куда-то увез часа на два. Я, кажется, догадываюсь, зачем». «А с Корзубом чего?» «Да ты пошел братве в любви объясняться, а он и говорит, если мы тебе такие дружбаны, так зашли дружбаном червонец Грина. Слабо? Ты и подписался». «Какой червонец Грина? И так по Лазаревщине в долгах, да и за «Опель» еще не все отдал». «Ну, не знаю, сам решай, посоветуйся с греком». Старое и, как оказалось, реально доброе знакомство с Димой меня спасло. Корзубый позвонил дня через три и мягко поинтересовался, как там с деньгами. В панике я отзвонился греку. «Да пошли ты его нахуй», — рявкнул Дима. «Еще не хватало друзей моих разводить на ровном месте. Скоро погоню я его из бригады, вот чего. А на поминках не ты накосорезил, а краб. С ним и разборы будут, причем очень скоро». Грек был человеком слова, Корзубый меня больше не тревожил, а вскоре и впрямь был изгнан, причем напоследок еще и бит, без травм, просто чтоб знал, падла. С крабом разборы кончились мрачнее. Буцкали его в бане долго и крепко, после чего огласили приговор из Москвы уехать, сидеть в Борисоглебске, через годик, может, будет прощен. С Ауди пришлось расстаться, а заодно и с любимой Голдой. О Мариночке говорить не будем. Финансизм. Бандиты маялись в офисе Навернадского откровенным бездельем. И от нечего делать пытались мутить темы. Ну, а что еще делать? Отмазки от кредиторов в духе «будут деньги отдадим» стали совсем рутинными. Всех желающих давно уже видели-перевидели. Основную часть вопросов сняли или перенесли на совсем уж неопределенный срок. Хотя бывало и смешнее. Так некий коммерсант от большого ума прибыл к нам сильно расфуфыренным, в числе прочего, в толстенной голде на шее. По какой из перечисленных выше схем закончилось обсуждение задолженности, не помню, но цепь у него отобрали практически сразу. То ли сказал что-то неправильно, то ли просто было сочтено, что не по чину ему. Бить не били, ежели что. Вот, собственно, и все внешнее управление. Не лезь же в производственную деятельность, где братва уж точно ничего не понимает. Вот и пошли мутки в виде своего рода мозговых штурмов. Тем более, что всякого рода бизнес-идейки в воздухе летали постоянно. Итогом одного из таких штурмов стала гениальная мысль. Если наши коммерсы влетели на пирамиде, чего бы нам самим пирамиду не сделать? Правда, сделать было решено поизящнее. Изящество, замечу, было довольно сомнительное. «Смотри», — объяснял мне Миша Армян, — «собираем с людей бабло, покупаем какой-нибудь недострой в Подмосковье, ну или, скажем, пионерлагерь, но лучше что-то типа фабричного корпуса, этого добра за МКАДом навалом и стоит копейки». И что дальше, не понял я. А что дальше? Дальше директор конторы объясняет лохам, что вот какую мы ништяк недвижимость купили, и теперь будем ею совместно владеть, а бабло пилим, само собой. Если у лохов вопросы, пусть обращаются к нам, это не коммерсовые проблемы. Китка как бы нету, вот здание, смотрите и радуйтесь, по всем понятиям мы правы. А кто директор-то? Ну, ты и будешь, например, или Ирка. У тебя же образование экономическое. Экономическое. Очередное предложение, от которого невозможно отказаться. Но стрёма вроде действительно не безумно много. Разборки не на мне. От ментов при наличии объектов отмазаться всегда можно. Институтом оценки тогда в стране толком не пахло, да и рынок цен на такую недвижимость практически отсутствовал. Зато с долгами вопрос будет решен. Еще и на жизнь останется, цифры-то серьезные. Оно, конечно, грохнуть могут, причем как чужие, так и свои. Так грохнуть-то по тому же Пьюза могут любого, особенно с учетом постоянной беготни с налом и с учетом долгов. К тому же, если честно, согласия у меня никто толком и не спрашивал. К разговору подключился гость Серега Попов. Это вообще был довольно странный персонаж, на вид бандюк бандюком, да и общался он все больше с братвой, еще и чемпион чего-то там по кикбоксингу, но при этом с МФТИ за плечами. Да и вообще человек образованный, можно сказать, почти интеллигент. Собственно, он-то всю эту тему на хвосте и принес. Тут проблемка есть небольшая, пояснил он. Если контора хочет принимать вклады у населения, у руководства должны быть сертификаты Минфина, минимум у двоих. И что? Сделаем все по-честному. Тем более, что купить эти ксивы себе дороже выйдет. Там все-таки не коммерция экзамен принимает, а самый натуральный Минфин. И я тебе говорю, что реально проще будет пройти курсы по этим самым ценным бумагам и сдать экзамен. Опять-таки, жизнь на этом не заканчивается, а дальше тебе и бумажка пригодится, да и знания не помешают. Поди плохо. Так что делать-то? Да просто все. Берешь газету с объявлениями, ищешь курсы и записываешься туда с Иркой вместе. Дело-то серьезное, спешки нет. Уж на этом этапе так точно. Беда, коль сапоги начнет точать пирожник. Начиналось все вполне серьезно. Мы нашли курсы, и после того, как контора их проплатила, добросовестно ходили на обучение 3 недели, без проблем сдали экзамен для комиссии по ценным бумагам. А вот с Минфином получилось хуже. Требования там были идеально честные, то есть драконовские. Включая, к примеру, те нормы закона, которые просто не успели включить в программу курсов. Так что торжественно провалились оба, и Ирка, и я. Хоть знания получили какие-то, и на том спасибо. На этом все и закончилось, бандиты плюнули и тему закрыли. Подозреваю, впрочем, что плюнуто и закрыто получилось бы и при наличии всех нужных бумаг. Многоходовые комбинации у коммерсов по большей части были тогда не в особом почете, а у бандитов и подавно. Эти больше, чем на 2-3 хода не считали, особенно если схема на несколько месяцев растягивается. Нам бы что попроще. Опасное вещество. Как-то раз сосед Рома явился ко мне с исключительно заговорческим видом. Живший через пару домов, Ромик, студент-медик, был младшим братом моего одноклассника Сереги, и мы уже несколько лет дружили домами. Помимо традиционного времяпрепровождения, вот к шмальдевке, имелись и дополнительные плюсы. Сосед мой был знатным меломаном. Так что именно в его компании я познакомился с такими группами, как, например, Clash и Ken. До этого рок для меня олицетворяли пагубное влияние MTV, скорее Dire Straits, Cry, Deep Purple. Битлов сам не знаю, почему не взлюбил еще с 80-х. В свободное от учебы и музыки время Рома занимался всяким бизнесом. Пока по мелочам. Серьезно поднялся он года через 3. «Угадай, что у меня есть?» Начал он с хитрой, но какой-то виноватой улыбкой. «Что, особо забористый гашиш?» — вступил я. «Не угадал. А что, неизвестные ранее записи Clash?» «Не-не, совсем не то. Я тут небольшую сделку провернул, и теперь не знаю, что с ней делать». «С чем? Со сделкой?» «Нет, с ртутью». «Какой еще ртутью? Надеюсь, красной?» «Да нет, обычная ртуть, 70 кг». «Чего?» «Ну, вот так, купил, говорю, а чего теперь с ней делать, не знаю». Ситуация, когда у тебя есть деньги, была для начала 90-х довольно чревата, еще и потому, что регулярно поступали предложения купить очередного черта в ступе. Иногда можно было действительно на ровном месте купить что-то ликвидное раз в 5 дешевле рынка, с большой вероятностью криминального происхождения, но чаще получалась бессмысленная трата средств, типа закупки столовых приборов из Мельхиора, человека так на 200, но ртуть, да еще в таких количествах. Рома, а ты в курсе, что такой дозой можно пол Москвы перетравить при желании? Не, я никого травить не хочу. Я ж будущий врач. Клятва Гиппократа, все дела. Ну, допустим, не Гиппократа, а советского врача, или как там она сейчас называется. К тому же тебе ее только через 2 года давать, съязвил я. Ну, это ладно. А в чем эта ртуть вообще у тебя хранится? В гараже у отца. Слушай, не валяй дурака, я про тару. Надеюсь, у тебя там не 30 ящиков градусников? — Да ты чё, всё нормально, в клизмах она. — Чего? Ром, ты издеваться пришел или в конец мозги прокурил? Да ничего не издеваться, клизмы резиновые такие, рыжие, штук 20.